Жители Южной Кореи с восхищением отзываются о нашей республике. Журнал Мин, интернет-газета Тонер Ньюс и другие средства массовой информации Южной Кореи подчеркнули, что Корейская Народно-Демократическая Республика превратилась в военно-политическую, ядерную, космическую и научно-техническую державу благодаря незаурядному руководству Ким Чен Ына. Политический обозреватель Чан Мюн Джун сказал, что Северная Корея никогда не выпрашивала подаяния ни у кого, несмотря на жестокую блокаду коалиционных сил империалистов, а всегда превращала невозможные дела в возможные путем яркого проявления революционного духа опорой на собственные силы. Жители разных кругов Южной Кореи, в том числе исследователь истории и литературы Ли Кёнг Джин и эксперты-экономисты, отметили, что сегодня Северная Корея демонстрирует высшие достоинства самостоятельного государства, сияющего идеями чучхи, мощного независимой политикой и могучего самостоятельной экономикой и силами самообороны, хотя она небольшая по территории страна.